а едва прохватится, моргнет, тут уж, тогда уж не вскрикнет. Сонные только кричат шибко. Распределим их меж собой, так ему, Косте, достался тот, что спал у костра. Он действительно не вскрикнул. Он только приподнялся, когда Костя тронул его за плечо, пробормотал, с трудом расклеивая глаза. «Что, что? Ты, Пестемея?» И обмяк. Лег обратно. Его, оказывает, звали Устин Морозов, а Пестемея была его жена. Это он Костя узнал потом. Трупы перетащили в лес. Взяли из своей брички две лопаты, топор, вырыли яму. Мужиков раздели до нога, а женщин хотели побросать так. Но Тарас, лязгая зубами, проговорил. «Нет, заработок не привык прощать. Заработано — отсчитай». И принялся сдергивать с трупов юбки, кофты, рубашонки. Яму зарыли уже почти при дневном свете. Сверху накидали сухих сучьев и подожгли, чтобы оставить след обыкновенного таежного кострища. «А брички ихние как, а? Неужели бросим?» «Добро ведь?» — спросил Звягин. «Одну бери себе», — разрешил Демид, «а две другие надо закатить в кусты подальше от дороги. Куда нам их?» Тарас по-хозяйски осмотрел каждую повозку. Облюбовав одну, начал перегружать с других всевозможную рухлядь посуду. Серафима в это время рылась в одежде убитых, отыскивала их документы, внимательно разглядывала каждую бумажку. Когда с бричками было покончено, Серафима перекрестилась и сказала: «Ну вот, сейчас коней запрягать. Живо, Илья, бери уздечки, лови коней. Слышь, Тарас, тебе говорю». Звягин так и уставился на Серафиму. «А почему это я, Илья? Рехнулась, что ли? Потом все объясню. Демид, Костя, бегом запрягайте». Ехали они целый день, не останавливаясь. Дорогой Серафима не только объяснила каждому, кем он теперь стал, но и зашила в карманы пиджаков документы. Тарас Звягин долго, почти до самого вечера, все ворчал и ворчал. «Вот ж непривычно мне, Демид, братом тебя иметь. И вообще, что это за имя теперь у меня, Илюшка, да еще Юргин, а, Демид? Но мне-то ладно, привык с чужого плеча одежку носить, а тебе эта фамилия совсем должно быть одна оскорбительность. И Серафиме тоже, Пестемея. Это имечки. Заткнись ты, самовар дырявый!» — отмахивался Демид, растянувшись во весь рост на бричке. «Да я что? Я ведь так!» — бормотал неугомонно Тарас. «Я к тому, что не могли сволочи с порядочными именами попасться». А вечером снова разбили палатку на обочине дороги, недалеко от какого-то большого села. Ели ржаной хлеб, пили, обжигаясь, горячий чай, поглядывая на деревенские огни. «Значит, живя там, и будешь Захарке Большакову свеженькой соли под хвост ежедневно подсыпать», — говорил Демид, отставляя на траву жестяную кружку. «Я не хочу, чтобы он сразу подох, как Марья Воронова. Нет. Это просто повезло Марье, благодаря моей молодости. Неопытный я был. Сейчас нет. Пусть он всю жизнь стонет и корчится от боли, как та сельсоветская дочка на горячих углях. Он будет выползать с горячей сковородки, а ты его обратно. И пусть он, хотя и безбожник, а взмолится Богу, а не с послания ему скорой смерти. А смерти не будет. Действовать будешь не самолично, а через фролку Курганова. Есть там такой. Я тебе скажу, как ключи к нему подобрать. Будет как шелковый, как выезженный бык. Бегом не побежит, головы не вскинет, как жеребец, а вести должен. Быку, как известно, вожжей не надо.